По собачьи встряхнув головой, я навел последние штрихи в получившейся картине, провел растопыренными пальцами над синяками, багровевшими на теле Ивана, как садовыми граблями собрал остатки серого тумана. Нюся тем временем пыталась причесать ауру в местах разрывов, но получалось у нее плохо. Она даже ругнулась сквозь зубы. «На сегодня хватит, шабашим», — решил я, открывая кран над раковиной, а потом и умылся, когда Анюта пристроилась рядом руки драить. Люди с фиолетовой аурой стремятся к свободе и независимости, тряхнув рыжим чубчиком, наморщила Нюся лобик. В течение жизни они испытывают взлеты с падениями, а сама жизнь изобилует сюрпризами и зигзагами. Ярко выделенные лидерские качества предпочитают духовное общение и часто испытывают дефицит в таком общении. Тяготеют ко всему таинственному, необъяснимому, причем всегда пытаются найти разгадку таких явлений. Обладают высоким интеллектом, отличаются развитой интуицией, артистизмом, высокой чувствительностью. А как, охнул со своей койки Иван, обладают высоким интеллектом, ну вы, блин, даете. Докладывайте, подполковник, копируя начальственный тон Коли Уварова, приказал я, четко и по существу. Кажется, он вытянулся на кровати. Дышать вправду стало легче, и грудь не болит. Вот, а ты боялась, серьезно сообщила Нюся, и мы дружно заржали. Потом мы с Анютой пили сок и ели пирог. Но радоваться рано пока, отдышавшись, сказал я. Ты у зубного врача бывал, а то, скривился Иван, Господи избавь. Так вот, считай, зубную боль у тебя мы вынули, временную пломбу поставили. Теперь твой организм сам должен в борьбу включиться, а мы поможем. Не понял, чего вы там у меня забрали, нахмурился Иван. А может, оно мне надо, что тебе врачи по поводу правого легкого говорят, ответил я вопросом. Опухолью пугают, пробормотал Иван. А что, вот здесь она теперь, я пхнул ногой черный пакет. Нюсе спасибо скажи, ты ее выручил, она за тебя слово сказала. Да это Анечка нас всех выручила, воскликнул Иван. После такого дела пойду с ней хоть куда, даже в разведку не страшно. От похвалы девчонка вспыхнула и улыбнулась горделиво, кокетливым жестом поправляя чубчик. А вот этого не надо, вскинулся я, сам в свою разведку ходи, мне больше борщ по душе. Мы уже собирались уходить, когда явилась жена Ивана. Его маленькая копия в платьице и с косичкой держалась за мамину руку. Привет, обрадовалась Нюся, меня зовут Анюта, а ты кто? Кнопка? Я не Кнопка, просто в детстве болела, солидно ответила девчушка. А ты красивая, как Снегурочка, только рыжая, и халат почему-то белый. Наташа, представилась миловидная женщина с усталыми глазами, вынимая из пакета супки и кастрюльки. Это наша дочь Галюся, ей 5 лет, но тарахтит, как старая бабка, не обращайте внимания. Про Анюту я много слышала. А вы с работы Ивана? Да, мы трудимся вместе. Я поднялся, чтобы кивнуть. Надеюсь, будем работать дальше. Антон Михайлович Бережный, к вашим услугам. А чего ты, Галюся, такая бледненькая? Улыбнулась Анюта. Кушаешь плохо? Я не люблю кушать, сообщила Кнопка. Я люблю бегать, а мне нельзя. Мама девочки вздохнула. У нас врожденный порог сердца, особенно не побегаешь. А вы сидите, сидите. Я Ваню покормлю тем временем. Глаза Анюты заблестели, и она пихнула меня локтем в бок. Ну, раз нельзя бегать, может, хочешь полетать? Я протянул руки. Пойдешь ко мне, а где будем летать? Деловито уточнила Галюся. Высоко хочу, до неба. В парке на скамеечке, там небо полно. Я подхватил легкое тельце. Вы здесь кушайте, а мы погуляем 5 минут. Да, Галюся. Наташа растерянно оглянулась на Ивана, но я быстро разрушил все сомнения. Все будет хорошо, я опытный командир летчиков, и обращаться с малышней умею. На этих руках и дочка выросла, и внучка. 5 минут, нехотя согласился Иван, реагируя на мое подмигивание. Слышишь, Галюся, без коников, туда и обратно. По пути в госпитальный парк детское тело легко приняло мою силу, обмякло под устремившимся к ней теплом. Господи, чем ребенок перед тобой провинился, за что его так наказывать? Со слезами на глазах Анюта притронулась к темно-серому кокону, плотно укутавшей девочку. От ее импульса кончики пальцев закололо, тепло веселее потекло в девочку. Галюся глубоко вздохнула, когда я легким движением сбросил с ее головки облако головной боли. Темно-серый кокон трогать поостерегся, но и малого касания хватило, щечки Кнопки порозовели и, стрельнув хитрым взглядом, она даже предприняла попытку спрыгнуть с рук. «Но-но», — возразил я сварливо, — «без фокусов. Договор был летать, а не бегать. Ну так лети, была бы такая возможность, она бы топнула ножкой. На веранду, уточнил я. Эгей, залетные. Анюта согласно кивнула, и мы полетели, предварительно обнявшись. Для полноты картины можно было бы щелкнуть кнутом, но два черных одеяла и так сработали четко, без всякой тренировки перенесли нас точно на тахту Антона. Здоровски полетали, восторженно прошептала Галюся, оглядываясь без удивления и страха. Черное небо и бархатные простынки, класс, хочу яблочко, вот то, нет, сама. Вместе с запахами роз и мальв в распахнутые окна буквально ломились ветки яблони со своими плодами, так что тонким пальчиком сорвать требуемое труда не представляло. Вздохнув полной грудью, я ощутил, как утраченные силы возвращаются ко мне вновь. Все-таки удивительное здесь место. Середина лета, а жара не душит. И, в отличие от дома, воздух наполнен чистотой и свежестью, несмотря на пыльные листья сирени у забора. Прикрыв глаза, Анюта грызла яблоко и насыщалась этим миром так же, как и я. С каждым укусом улыбка становилась шире. Двор недавно полили из шланга, цветочным клумбам влаги тоже досталось. Если мама сегодня со своей городской каторги вырвется, то будет довольна. В тени черешни дворник-доброволец Андрей Гутаров играл со щенком, рыча грозно. Тот нападал, а парень со смехом отбивался. Увидев нас, волкодав со всех ног бросился навстречу. Понюхал штанину и сразу признал хозяина, завилял задом. Потом требовательно заглянул в глаза с извечным вопросом. «Хозяин, а где угощение?» «Нюся, солнышко мое златогривое, помнится, у нас в холодильнике пармезан залежался». Я протянул руку, чтобы она вложила в нее кусочек сыра. «Если так дальше пойдет, брошу суету к чертям, заведу гарем и научу их угадывать самые сокровенные желания. Кстати, раскладушку в саду давно пора менять, сейчас выпускают такие широкие, и пару шезлонгов неплохо бы притащить». «Ой, собачка!» — восхитилась девочка. «А она не укусит, на красивых женщин волкодав не лает». Я рассеянно огляделся, он ими любуется. Во дворе наблюдалась тишина и порядок, Андрей здесь был один, а серый кокон на Галюсе, сохраняя форму, стал значительно бледнее. Хороший знак, но трогать его опасно, слишком мал ребенок для таких экспериментов. «Здравия желаю, Михалыч», — удивился Гутаров. А ребята укатили на Волге в Старочеркасск, в Дону купаться. Анюта вроде тоже с ними была, или я чего-то путаю. Парень ничего не путал, но с тех пор столько событий случилось, что не перечесть. А здесь ничего не изменилось, всего лишь рабочий полдень в разгаре. Другие дела появились. Нюся неопределенно пожала плечами, поглаживая волкодава хаухом. «Привет, Андрей», – прошамкала полным ртом девочка, вгрызаясь в яблоко. «Галюся, господи, а ты-то откуда взялась здесь?» Гутаров всплеснул руками. «Секретные маневры, я отпустил ее на землю, нас тут не было, понял, никому ни слова, так точно, тайна, покрытая мраком, рыба ищет, где глубже, а человек, где рыба», – он протянул руку девочке. «Рыбка, хочешь малины?» «Мне нельзя», – серьезно ответила та. «Мама заругает, на щеках от красного диатез вылезает. А если крыжовник или огурчик?» Андрей повел рукой в сторону огорода. «Молоденький, пупырчатый, сладенький. Надо подумать», – Галюся в самом деле задумалась, не забывая уделять внимание яблоку. «Ты не думай, твой диатез мы в мусорное ведро бросим», – пообещала Анюта. Из кухни показался Лапик, чтобы надменно и подозрительно обозреть свои владения. На меня с Нюсей вообще не обратил внимания, а мелкая девчонка с полицейской точки зрения опасной не показалась. Поэтому скрылся с глаз, наверняка к Мусе под бочок. «Отличный сторож нам достался, а еще скоро Рекс подрастет». «Верно говорят, без кошки нет дома, без собаки нет двора». И только мы с Анютой уселись дегустировать компот, как в калитку степенно вошел участковый. «Капитан Иванченко, Григорий Захарович», — представился он, похлопывая потертой сумкой-планшеткой по синим милицейским галифе. «Доброго дня, я здешний участковый». «Здрасте, дядь Гриш», — пискнула Анюта. «Ага, а то я не знаю дядю Гришу, нашего участкового. Сколько они с батей в этом саду горилки выдули, не счесть. Но потом спохватился, я же здесь в своем собственном теле, вроде как в гостях, надо быть скромнее. И вообще в моем возрасте такие детали помнить не обязательно». «Здравствуйте», — капитану ответил вежливо. «Присаживайтесь. Отличная погодка, не правда ли? Кажется, дождь собирается», — также вежливо сообщил он, цепким взглядом Лапика оглядываясь вокруг. «Что-то мне ваше лицо кажется знакомым. Так с родственниками мы, Мише Бережному, мне пришлось строить простодушную мину. Вот, с Андрюхой заглянули проведать, да помощь по хозяйству. А где хозяева? Ясное дело где, на новой квартире. Речь моя была плавна и тиха. Тем временем в сторону капитана шел посыл успокоения и расслабленности. Все хорошо, все прекрасно, и никаких проблем. Переезжают они, если появится, то ближе к вечеру. Пристальный взгляд участкового прояснился, и совсем подобрел при виде маленькой девочки, которую Андрей из кустов потащил к рукомойнику. «Галюся!» — причитал он. «Ну как же так?» За минуту изгвоздалась в малине вся. «Бог человеку дал голову, чтобы в нее кушать, а не размазывать по щекам. Ясно тебе? Снимай платье, иначе нас мама убьет. Люди бают, на огороде майора Родиной торчит неизвестный мужчина», — доложил капитан новость, ожидая реакции. «И ничего не торчит», — возразил от рукомойника Андрей, — «а сорняки пропалывает. Мне не трудно, тем более что Верочка налить обещала». «Так-так», — капитан хищно повел ноздрями и метнул прокурорский взор на графин с темно-рубиновой жидкостью. «Самогоном балуетесь». Самогоноварение в эти времена каралось строго, и по тяжести преступления недалеко ушло от измены родине. Нарушителям закона грозило до 7 лет с конфискацией. Тем не менее, самогонный брагу умельцы производили с размахом, 20-литровыми молочными флягами. Реальный удар по самогонщикам нанес экономический ход, а не репрессивные меры, когда было налажено массовое производство портвейна, вермута и плодово-ягодных вин. Дешевый винный материал танкерами тащили из Алжира, здесь чернила доводили до кондиции, разливая в бутылки с разнообразными наклейками. При цене от рубля до 2 спрос был велик. И именно этот рыночный аргумент и сделал экономически невыгодным изготовление самогонки на продажу. Из широкого ассортимента бормотухи в то время я предпочитал портвейн 3 семерки, он больше нравился девчонкам. Про вкус ничего хорошего не скажу, но название привлекательное. Погремев на кухне, Андрей метнулся с хрустальным подносом, полным перевернутых сверкающих фужеров. «Галюся, хочешь пить?» Он плеснул себе, участковому тоже налил. Тот недоверчиво пригубил, почмокал губами, чтобы остолбенеть. Хрустальными фужерами, из хрустального графина, и хлещите компот. «Ну вы, ёксель-моксель, буржуи!» Лишенная платья маленькая буржуйка, гулкими глотками опустошив тару и лихим взмахом руки, предложила Андрею повторить. «Который день не могу застать Нину Ивановну?» Участковый снова причмокнул, теперь уже от удовольствия. «Не знаете, где она может быть?» «В отпуске она», — брякнула Анечка простецки. «Говорят, на воды убыла. Что-то случилось?» «Ничего особенного», — настырный капитан гнул свою линию. «А Верочка где?» «Ясное дело где», — девчонка удивилась глупому вопросу. «В институт она поступает». Будучи в одних трусах, мелкая кнопка умудрилась залить компотом живот и последнюю часть гардероба. Ахнув по-матерински, к банно, прачечным процедурам подключилась Анюта. Тем временем я поднялся провожать капитана. Странно, сделав пару шагов, он остановился, чтобы доверчивым ментовским тоном вопросить: «Если вечерами в окнах света нет, то где она шландрает?» «Григорий Захарович, вспомните, лето во дворе», — усмехнулся я. «Когда вы были молодым, вряд ли дома у окна сидели. Может, что передать?» «Когда был молодым, в окопе сидел», — пробурчал капитан. «А Верочке передайте, чтобы на мамину работу, в милицию, зашла. Там все в курсе, обоих их обыскались. А если не получится, скажите Антону, пусть ко мне домой заглянет вечерком. Рецептик компота мечтаю переписать». «Лады». Перед тем, как закрыть калитку за участковым, я оглядел родную улицу. Внимательно, справа налево, ни прохожих, ни соглядатаев, полнейшая пустота. Попытался представить себе действия КГБ в подобной ситуации. Что там в детективах пишут? Прослушка телефона, перлюстрация почты, наружное наблюдение. И если под майора Родину наружкой назначена, то здесь ей делать нечего. Наверняка по адресу выставлена, торчит где-нибудь возле дома Нины с Верочкой. Стрельнув у Андрея Гутарова рубль, я решил сходить за хлебом. А что, минутное дело. Бейсболку на лоб, очки на нос и вперед. Возле Люськиного киоска очереди не наблюдалось. Впрочем, шикарного бюста тоже. А жаль, на закрытом окошке красовалась табличка «Ушла на базу». Что ж, бывает. Не снижая вялого темпа, я продефилировал мимо ларька. У куста сирени притормозил и выглянул осторожно. В соседнем переулке движения не наблюдалось, а с краю дороги приткнулся ГАЗ-51 с фургоном, похожим на хлебный. Только на этом красовалась надпись «Геологоразведка». В тени ореха, У честно вырытой ямки сонно курили двое геологов-разведчиков с голыми торсами. Так-так, гениев конспирации и мастеров шпионских игр сюда не пошлют. Наоборот, скорее нерадивых салаг накажут ссылкой под ясное солнышко. Задача у наблюдателей элементарная, заметив Нину Ивановну, доложить. На этот случай в фургоне радиостанция имеется, скорее всего. Однако Нина здесь появляться не собирается, а Веру предупредить надо. И Колю проинформировать так, чтоб не догадался о сегодняшнем тайном походе. Иначе и мне шею намылит за самоуправство, и Нюся перепадет на орехи. Глава 17, в которой дядя Коля на высоте. Новичкам этого мира Коля Уваров выдал телефоны и разрешил Алене обзорную экскурсию по городу. Под присмотром Нюси, конечно. Судя по горящим глазам девчонок, шопинг он тоже разрешил. Повертев новый девайс и лениво потыкав пальцем в экран, Антон вернулся к моему планшету. И то верно, куда ему звонить в этом мире. А у меня возникло мальчишеское желание похулиганить немного. В больничном коридоре помешать мне никто не мог, воровато оглядевшись, включил конфискованный аппарат. «Здравствуйте, Вера», — отчеканил механическим голосом. «Меня зовут Аркадий, и я представляю исследовательскую компанию. Мы проводим социальный опрос среди алкоголиков. Могу задать вам пару вопросов, но я не пью», — прошептала потрясенная девчонка. «Исполнилось ли вам 18 лет?» «Нет, в сентябре только будет». «Нет, и вы уже пьете?» — удивился я. «Скажите, как часто вы употребляете алкоголь?» «Я не пью». «Что чаще вы не пьете?» «Вино, водку, пиво или, может быть, одеколон?» — продолжал напирать я. «Я вообще не пью». Вера начинала закипать. «В каких дозах? Как выглядит, по вашему мнению, зеленые человечки? Вы предлагали им выпить?» «Я не пью». «Вы часто рисуете на салфетках в ресторане?» «Я не пью и не бываю в ресторане». «Спасибо, что согласились участвовать в нашем исследовании. Мы вам еще перезвоним». С довольной ухмылкой я спрятал телефон в карман. Из маминой палаты выглянула Вера. «Так-так», — хмыкнула она мстительно, Колиными интонациями, и походкой разъяренной тигрицы направилась ко мне. «Ну, дед», — прошипела гневно, — «ну, берегись». «Ты чего?» — притворно возмутился я. «У меня травма спины болит, не подходи». «Думаешь, я совсем дура?» — она обличительно ткнула в меня пальцем. «Это был ты. И что? А вот научусь ворожить и отшепчу тебя от коньяка. Господи, только не это». Всерьез перепугался я. «А если она не шутит?» «Тогда беги в кондитерскую, что на углу», — прищурилась Вера. «Хочу мороженое и пирожное». 2. Конфиденциальную встречу со мной полковник Уваров назначил в больничном парке. Удалившись вглубь территории, подальше от праздношатающихся пациентов, Коля привел нас к Денису, расположившемуся на скамеечке с газетой. «Докладывайте, подполковник», — он бросил взгляд поверх очков. Подскочив, Денис подтянулся. «С лиходеями проведены дознавательные мероприятия в полевом режиме. Информация получена исчерпывающая, дальнейшее содержание считаю нецелесообразным». «И что, можно прикопать в соседней лесопосадке?» «Мне это не интересно», — отмахнулся Коля. «Давай по существу. В разработку нам досталась бригада ракетиров во главе с бригадиром Хмурым. Но веселые времена в прошлом, теперь они приличные бизнесмены». Коля поднял брови. «Оптово-розничная торговля цветами», — пояснил Денис. «Официальная фирма, сайт Ростов Цветочки. Собственный рынок, офис, транспорт. Все серьезно, по-взрослому: букеты, венки, доставка. Хмурый — генеральный босс, а эти трое — директора по развитию региона. Так и записано». «Ага», — Денис не иронизировал, докладывал серьезно. «Визитки сам видел. Но они на своем рынке без дураков командуют, за рабочими процессами смотрят, ну и порядок наблюдают. Охрана, безопасность. В смысле, наблюдали. Пафосные пацаны с голландскими тюльпанами». Коля задумался о чем-то своем. «Что, и налоги платит?» «Да кто ж налоги в наше время платит, Николай Сергеевич? Разве что Газпром, народное достояние. Да и то сомневаюсь», — Денис ухмыльнулся. «Тем более, на цветочном рынке крутится наличка. Часть выручки возвращают за товар, прибыль продают за безнал. Вот с этого и платит налоги, хотя там тоже химичит. Да что вам рассказывать, сами знаете. Обычное дело. Квартирку Лены реально хотели купить?» «Почти», — снова усмехнулся Денис. «Предполагался обмен квартиры на домик в деревне. Но если по сути, то обычный кидок. Девчонку они пробили, обнаружили, что за сиротой никто не стоит. Ничего особенного, так бывает. Ошибочка вышла. Теперь за ней Михалыч стоит. Ну а мы за ним», — Коля покачал головой, а затем перевел взгляд на Дениса. «Идите, подполковник». «Хотя погоди, ты что-то говорил о запчастях для «Волги»?» «Так нашел правильные запчасти, Николай Сергеевич», — воскликнул Денис. «И резину классную надыбал, прямо на дисках. Только деньги у меня кончились. Сан Саныч, червонец давай», — пробурчал Коля, вынимая кошелек. «Газовую керосинку покупать будем?» Довольный Денис усвистал, а мы вернулись к нашим баранам. «Да-да, на эту девочку из караоке у меня большие планы», — подтвердил я решительно. «Она Анюту в свой круг ввела, и здешней жизни ненавязчиво учит. Студентка-отличница. Где я еще такого продвинутого наставника возьму? Социальная адаптация идет полным ходом. Поэтому проблему в караоке-клубе надо закрыть. Думаешь, Аня захочет здесь жить?» — нахмурился Коля. «Это ее жизнь, брат», — я пожал плечами. «Но если можно помочь, то почему нет?» «Тогда о караоке». Коля открыл нужный файл на телефоне. Директор клуба оказался непростым парнем. «Сын депутата?» — брякнул я наугад. «Пророк, блин!» — пораженный Коля взглянул на меня поверх очков. «Откуда знаешь? Видел как-то в клубе. Мажор чистой воды». «Да, директор клуба Вениамин Цеймах, мажор. Яркий представитель нашей золотой молодежи. Кутила, забияка, фрондер. Баловень судьбы, блин. Мама, гражданская жена сенатора, а дядя, крупный чиновник, бывший депутат Государственной Думы. Поэтому мальчику дозволено резвиться, чувствуя полную безнаказанность. Клуб для него дорогая игрушка, однако большими делами там заправляет дядя. Так что трогать директора нельзя. С другой стороны, за некоторые проступки людей прощать нельзя. Земля, говорят, круглая, и за углом когда-нибудь мажора встретить можно. И что предлагаешь? Это мой вопрос, и я его решаю, веско бросил Коля. Да ради бога, возмутился. Только учти, что меня это тоже касается. Ладно, согласился Коля. Имеешь право знать. Я посмотрел цифры. Мне наши хакеры бухгалтерию клуба скинули. Черную тоже. Неплохие деньги там крутятся. Будем брать. Чего? Не понял я, моргая ошарашенно. Какие деньги? Будем инвестировать в этот бизнес, терпеливо пояснил Коля. А проще говоря, я решил купить этот клуб. Зачем? Ход мыслей аналитика никак не укладывался в голове. Нине Ивановне надо где-то работать. А что? Он махнул рукой. Боевой группой руководила. Кадры в милиции инспектировала. Головы супостатам откручивать умеет. Так что с каким-то там ночным клубом не справиться. Не вижу ничего страшного. Заодно проблемы сами решаются одним махом. А войнушку за деньги в Европе оставим Виктору Острожному. Я продолжал пребывать в прострации. Какой-то чересчур асимметричный ход этот Коля придумал. А хозяева продадут? Хозяева еще не знают, хмыкнул Коля. Не позже, чем завтра, они выкатят претензию нашей охранной службе. Назначат диспут, в смысле, стрелку, там и будем решать. Вернее, они думают, что прищучат нас за погром в клубе. А я думаю, что, в конце концов, мы мирно ударим по рукам. Хм, засомневался я, но перечить не стал. Дождемся завтрашнего дня. Да, потерпи до завтра. Теперь по поводу денег. Коля резко сменил тему. Тебе, Михалыч, надо сегодня поработать в том мире не только почтальоном, но и инкассатором. Чего? Товарищ Седых, козлина седая, на одной из своих дач оборудовал тайники с ценностями. Раньше я думал все это добро слить товарищу Пильше, а потом вспомнил о заветах большевиков. Они же не стеснялись грабить награбленное, верно? Вот удивил, так удивил. Я даже слегка опешил. Выходит, старый большевик не только валюту тырил, силен, бродяга. Коля на это прищурился. Остап Бендер как-то заметил. Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много. А у нашего хомяка еще и золото с бриллиантами припасено. Да уж, как говорится, наделали делов эти Маркс с Энгельсом. Уваров развел руками. Миром правит сила и деньги, а денег много не бывает. Тем более, что у нас в кармане советских рублей совсем нет. Золото и драгоценности мы трогать не будем, а вот ящик с деньгами, закопанный в саду, прибрать надо. Мне, понимаешь, людям зарплату платить нечем. Пойдете с Денисом. Раз надо, можно и сходить. На засаду не напоримся. Товарищ Седых утверждает, что дачка записана на тещу, и о его хобби никто не знает. Любовницу он туда не возит, с друзьями шашлыков не жарит, лишь схроны на досуге мастерит, да добычу в клювике носит. Господи прости, садовод-любитель, а где это? С невозмутимым видом я был сама деловитость, хотя слово «зарплата» слабо вязалось с грабежом чужой дачи. Сейчас это замка Де, а тогда Подмосковье. Точнее говоря, В деревне Ивановка под Красногорском, Коля развернул сложенный лист бумаги. Вот схема местности, красным крестиком на плане дачного участка помечена захоронка. Блин, прямо пиратский квест и карта сокровищ. Пробормотал я, разглядывая схему и жирный крест на ней. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так. Исхода нет. Провинциальный городок Красногорск по прошлой жизни мне был знаком, поэтому вспомнился легко. Доставку путешественников во времени черное одеяло произвело точно, угадало эпицентр при вокзальной площади с первой попытки. А вот бомбило, командир потрепанного москвича, согласился ехать до Ивановки только за 10 рублей. Огромные деньги Хапуга объяснял раздолбанным большаком, непогодой и страхом обратного путешествия в одиночестве, порожняком. Наверное, именно отсюда, из Красногорска, и пошло выражение «гонять королей». Червонец жалко, но не денешься ведь никуда, мокнуть флажком под мелким дождем у пустого автовокзала не хотелось. Глава 18, в которой парня в горы тяни, рискни. Сама дача не впечатлила. Впрочем, разглядывать ее изнутри мы вовсе не собирались. Одноэтажная избушка размером 6 на 4, с открытой верандой, стояла в ряду таких же братьев-близнецов, мимо которых мы прошли по улице. Кое-где в деревенских окошках мерцал свет керосиновой лампы, а на дальнем конце поселка задушевно выводили подмосковные вечера. В общем, тишина и идиллия, райский покой. Как и пророчил Александр Блок, ограбление воровской заначки состоялось под покровом ночи. Тусклого света почти не было, зато присутствовали легкий мандраж, слякоть и фонарь. Замок на калитке оказался простецким, так же легко Денис вскрыл садовый сарайчик, где мы вооружились лопатами, чтобы вырыть яму, на дне которой прятался клад. Буднично как-то все вышло, скомканно и на ощупь. Яблоками в кромешной тьме пахло одуряюще, но дары сада нас мало интересовали. Хлестать ром и орать песни возле сундука с сокровищами, завернутого в брезент, тоже как-то не с руки. А больше и делать здесь, в этом богом забытом месте, было нечего. Слава богу, хоть такси вызывать не потребовалось. Отложив перекур и подхватив ящик, мы с Денисом обнялись. В подвальную комнату дачи Коли Уварова кладоискатели ввалились перепачканные с ног до головы, прилично изгвоздались в земле, пока закапывали пещеру Али-Бабы, да еще разравнивали место раскопок в целях маскировки. Искомый ящик бережно водрузили на застеленный клеенкой стол, как и велел начальник при вводном инструктаже. Сам мудрый аналитик, развалившись на угловом диване, читал книгу. «Так-так», — сказал он, разглядывая нас отеческим взглядом поверх очков. «Явились, голубчики, не запылились. Припачкались, правда. Ну чего стоите, с деньгами нужно расставаться легко, как и с одеждой садовода, впрочем, тоже. Не разносите грязь, скидывайте прямо здесь, и потрудитесь пройти в баню». «В баню?» — подивился я такой заботе. «Нифига себе!» — Денис хмыкнул одобрительно, на что Коля лишь махнул рукой. «Свободны, товарищи, давай, давай, до свидания, чешите отсюда. Полковник наш рожден был хватом», — сообщил я Денису, раздеваясь. «Слуга царю, отец солдатам». Быстренько ополоснувшись, прямо из бани Денис умотал на важный симпозиум. Так спешил навстречу любителей старины и автомобилей «Волга», что даже чаю не попил. А я воспользовался полным сервисом, замеченным в предбаннике. В моем возрасте травяной сбор с медом после бани — то, что доктор прописал. Правда, долго рассиживаться я не стал, тайна сундука с сокровищами зело интересовала. Коля Уваров обнаружился на прежнем месте, в угловой комнате подвала наш аналитик чах над златом. Здесь уже навели порядок, деревянный ящик и испачканные землей одеяния садоводов убрали, грязь вымели без следа. Вместе с книжкой Коля переместился за стол, где чтением не забывался. Вместо этого он считал деньги. Свои трудовые сбережения товарищ Седых запаял в два патронных цинка, которые, в свою очередь, ранее были упрятаны в деревянный ящик. Стандартная схема, надежная и проверенная. И сейчас Уваров озабоченно пересчитывал сокровища. Я плотнее запахнул банный халат. Бизнес совсем пропал, начальника. Здоровье больной. Дай 500 рублей, а? Денег нет, сообщил Коля печально, перекладывая пачки 100-рублевок с портретом Ленина и помечая что-то на листочке бумаги. Что ж, логично. Когда денег достаточно, кажется, что их мало. Когда денег выше крыши, начинаешь экономить на всем. А когда денег нет совсем, жизнь приходит в привычное состояние. Насчет финансов будем решать коллегиально. Нас с Виктором Острожным теперь четверо, а вопрос непростой, прояснил Коля свою позицию. Зарплату людям выдам, но не более того. Ладно, легко согласился я. А как в этом доме насчет коньяка? Трудно, вздохнул Коля, выдвигая ящик стола. Очень трудно. Кроме коньяка, он изыскал маслины, пармезан, лимон и плоскую колбаску, на вкус конскую. Черная, с рубиновым оттенком на срезе, чудесная сырокопченая колбаса таяла во рту. Оригинальный вкус. Откуда такое чудо взялось? Я активно заработал ножом и челюстями. Это татарский махан, твоя Анюта подкатила. Просила молчать как рыба, ибо было сказано, ты обидишься. Почему это? Я даже жевать перестал. Специи в твоем возрасте вредны, сказала Нюся. Перец и чеснок, отрава, а соль вообще белая смерть. Поэтому мне пару палочек всего лишь вручила, дабы докторам на подарки раздавать. Коля хитро прищурился. А я им денег еще раньше дал, так что царские подарки по праву мне остались. Блин, какой же вкусная иногда бывает татарская отрава. От накатившей печали я причмокнул. Армянской смерти тоже наливай. Вот скажи, как можно в советские времена заработать миллион рублей? С чего решил, что здесь миллион? Поднял брови Коля. А то нет, в себе я не сомневался. Тем более, что цифру и того подглядел. И это без очков. Так-так, завтра же надо мне к окулисту сходить. Тем временем Уваров с подозрением уставился в свой листок. Блин, полчаса палец слюнявил, чуть не чокнулся, а этот гад на глаз цифру определил. Глаз алмаз, и нюх, как у собаки, отхлебнув из бокала, я сочувственно покачал головой. Вот что значит аналитик. Для тебя деньги – это цифры в компьютере, а в реальной жизни 100-рублевая купюра весит 1 грамм. Здесь, на столе, примерно 10 килограмм. Итого выходит миллион. Как же все просто, поразился Коля. Осталось только весами запастись. Гениальное всегда просто, отмахнулся я. Ты на вопрос не ответил. Откуда у товарища Седых миллион рублей? Коля пожевал губами. Многие знания, многие печали. Оно тебе надо? Так не усну, буду ворочаться. Говори уже не томи. Что такое цеховики? Наверное, ты знаешь, Уваров начал перекладывать пачки в черный мешок для мусора. Конечно, паленые джинсы, кожаные куртки и самопальные футболки в молодости не раз покупал, поначалу считая их настоящими, хмыкнул я ностальгически. Так вот, сейчас в том мире КГБ начинает копать под меховую мафию. Читал что-нибудь об этом? Нет, хлопковое дело было громким, задумался я. Еще краснодарское гремело по стране, но меховое не помню. Все это будет позже. А вот меховых цеховиков чекисты уже разрабатывают. Причем втихаря роют, втайне от милиции. Интересно, интересно. Я вернулся к интересной колбаске. Тогда слушай суть. В Казахстане группа предприимчивых людей начала шить левые шапки. Товар делали качественно, и дело пошло настолько хорошо, что они расширили ассортимент до воротников, жилеток и шуб. Меха и каракуль оформляли как отходы и некондицию. Сверхплановый товар продавали через магазины по всей стране. В конце концов, чекисты арестовали 500 человек, под расстрел подвели троих. Там было за что. В домашних заначках у теневых боссов нашли около 100 килограмм драгоценностей и 5 миллионов рублей. Это не считая пары сотен сберкнижек на предъявителя. А какой же оборот имела фирма? Миллиарды рублей. Серьезная цифра. Масштаб деятелей тени меня ошарашил. Так вот у кого полковник Захарченко научился деньги кубометрами хранить. Крышевала их милиция. Кое-кого из ОПС удалось арестовать. Но вся крупная рыба от наказания ушла. Осталась в сумраке, так сказать. Говорят, главных гениев бизнеса лично министр МВД Щелоков отмазал. Но не в этом суть. Мафия была не единственная. Взятки шли наверх. И товарищ Седых парочке высокопоставленных небожителей открыл канал для перекачки ценностей в швейцарские банки. Ему было несложно, а благодарные партнеры делились, не скупились. Выходит, Нина Родина, кроме партийной валюты, еще и золотишко цеховиков за границу таскала, в банковские ячейки складывала, резюмировал я, с риском для жизни, выполняя партийное поручение. Чудны дела твои, Господи, в прошлой жизни, да, таскала. За что ее и зачистили в феврале, в конце концов, с Верочкой заодно. Но в этой жизни до этого, слава богу, еще не дошло. Материалы товарищу Пильше мы предоставим в полном объеме, некоторым генералам и партийным деятелям не поздоровится. А если и в этот раз отвертится, мой скептицизм намекал на то, что обязательно отмажутся. Организация, похожая на мафию, предполагает высокопоставленную крышу. Вероятность такая есть, не исключаю, вздохнул Коля. Однако попробовать мы обязаны, верно, решать по факту будет Брежнев. Но ежели так выйдет, мы прекратим помогать товарищу Пильше. Однако, помогая товарищу Пильше, мы таки помогаем Брежневу. Проблема в том, что генеральный секретарь Брежнев не всесилен. Все серьезные вопросы решает Политбюро, где иногда обходится кулуарно, без стенографисток и протоколов. И о чем они там договариваются, одному Богу известно. Тогда на что ты рассчитываешь, удивился я. Цель моя проста, укрепить роль комитета партийного контроля в лице его руководителя. Мы поможем прищучить жучков в ЦК КПСС. Для этого товарищу Пильше на конкретных фактах расскажем про коррупцию в партии и милиции, и о предателях в органах разведки тоже. Кстати, банды, вроде ростовских фантомасов, я обязательно сдам, чуть позже. Значит, после чисток у родной партии авторитет возрастет, денег тоже станет больше, предположил я, и партия бросится помогать братским режимам еще активнее. В корень смотришь, наполнив бокалы, Коля из ящика стола достал свой планшет. Советский Союз, во главе с генеральным секретарем Брежневым, плавно движется к своей гибели. Кумовство, начетничество, приписки, коррупция. Вся верхушка повязана взаимными обязательствами, и все увлечены борьбой за свое место под солнцем. Идеология скатывается в профанацию, а власть, которую шепотом высмеивает народ на кухнях, обречена, и карательные меры по поиску инакомыслящих лишь приближают этот конец. Да уж, согласился я, в те времена советская страна помогала всем сирым и убогим, всем обездоленным, кроме своего народа. К какому вооруженному конфликту не присмотрись, или одна, или обе стороны воюют русским оружием и трескают воронежскую сгущенку. Автоматами Калашникова заполонили весь мир. Да ладно, автоматы. Железяка, вздохнул Коля. Один раз сделал хорошо, и забыл. А патроны, ты представь, воюют-то этим железом до сих пор. Рожок вылетает за несколько секунд, перезаряжая снова. Где патроны? А вон, полный цинк. И если бы продали, и заработали чего-то. Ага, братья из Африки кое-что дали взамен. Но некоторые Анголы и Мозамбики ничего платить и не думали. Это точно. Восточная Европа после войны быстро встала на ноги и стала жить лучше. Потому что лучше работали, работали они хорошо, не спорю. Но добрый дядя из Советского Союза подарками при этом завалил. И самолеты, и автомобили, и станки, и лес, строительные материалы. Все шло дешевым потоком, а подчас и задарма. Разве так колонизаторы действуют? Чтобы негры жили лучше хозяина, когда у тебя деньги и вино, друзья обязательно найдутся. Цитируя китайскую мудрость, я несколько двусмысленно намекал на себя. А что, коньяка мне дали, осталось денег дождаться. Ты мне друг, но истина дороже. Денег нет, зарубил Коля на корню мои поползновения. Слушай дальше. СССР обладал не только передовой наукой и техникой, в атомной области, медицинской или ракетной, неважно. Советский Союз делился с друзьями, и для многих друзей плоды этой индустрии стали дармовыми. В Сирию было поставлено специмущество на 26 миллиардов долларов, из них потом списано 14 миллиардов, Ливии простили 5 миллиардов, Египту 10, Алжиру, тоже пятерка, Кубе, 32, Афганистану минус 11, Монголии минус 11, Северная Корея минус 11, Вьетнам минус 11. Но это же не все. С глубокой печалью я разглядывал опустевшую бутылку.